К социально-психологическим исследованиям в области массовой коммуникации тесно примыкают и исследования в области рекламы. Зазыкин, 1992, Ширков, 1994. Их оживление в последние годы тоже заметно в связи с новыми запросами практики. Формы деятельности психолога здесь весьма разнообразны, и работа эта относительно хорошо обеспечена достаточно прочной традицией изучения рекламы в мировой социальной психологии. Практики рекламного дела обращаются к социальным психологам с разнообразными запросами. За консультацией, за оценкой успешности рекламной кампании, за оценкой качества рекламного материала. Особая проблема — определение эффективности рекламного воздействия, изучение потребностей рынка в том или ином товаре. Ширков, 1994, страница 127. Так же, как и при изучении средств массовой информации, здесь встает вопрос об аудитории потребителей рекламных сообщений. Хорошо известно из повседневной практики, как реклама может раздражать определенные группы, например, телезрителей, для которых данный вид рекламы неприемлем. В этой связи для многих фирм, рекламирующих товары, актуальным является формирование у потребителей положительного образа марки. За помощью к социальной психологии обращаются как раз для того, чтобы представить марку товара в категориях человеческих ценностей как желательный образ и в соответствии с этим разработать товарный знак или особый девиз. Там же страница 136. Особая сфера рекламы — это политическая реклама. Ее роль в современном обществе огромна. Политическая реклама в значительной степени обусловливает восприятие населением всей совокупности проблем политической жизни. Она способствует формированию имиджа политических руководителей, политических партий, государственных институтов и учреждений. Политическая реклама тесно связана и с таким явлением, которое получило название PR, от английского Public Relations, установление различными организациями, институтами связей с общественностью. При проведении политических рекламных кампаний возникает целый ряд специфических приемов, отличающих политическую рекламу от коммерческой, в частности, касающихся особого подхода к формированию имиджа политического лидера, в отличие от формирования имиджа какого-либо товара. Вместе с тем, многие законы рекламы проявляют себя и в этой области, и поэтому требуют также проведения как прикладных исследований в ее изучении, так и непосредственного участия социальных психологов в качестве консультантов. Егорова Гантман, Плешаков, 1999. Прикладные социально-психологические исследования в области рекламы используют специфический набор методов, в частности, метод фокус-групп, завоевавший популярность при изучении образа той или иной рекламируемой марки Богомолова, Мельникова, Фоломеева, 1994. Поэтому область разработки специфических методов при изучении рекламы также важная часть работы социальных психологов в этой сфере.